Глава 8. А жизнь шла своим чередом. Я встречала много новых людей. Не нарушались и привычные дружеские связи. Мы много смеемся, потому что моя Лена прекрасно рассказывает анекдоты. Я тоже не лишена чувства юмора, хотя Лена называет его «щедринским». С сотрудниками музея мы свободно обмениваемся в курилке критическими репликами. Когда вечером, выйдя из музея, мы переходим на другую сторону Маховой и оказываемся в рукописном отделе Ленинки, там скрип наших перьев то и дело прерывается каким-нибудь веселым замечанием. Многие из штатных и внештатных сотрудниц отдела рукописей тоже носили громкие имена художников и философов прошлого века. Свояченицы, внучатые племянницы или троюродные сестры уехавших знаменитостей были сокрушительно бедны, поэтому все слегка сумасшедшие или надрывно веселы, или одержимы бурными любовными страстями, зарождавшимися и развивавшимися тут же, в библиотечной среде. Меня тоже иногда кто-нибудь из немногочисленных сотрудников мужского пола или даже читателей провожал домой. На этот счет сплетничали. Но все это не имело никакого отношения к моей душе. Административные функции в отделе рукописей выполняла очень строгая и педантичная женщина, по-видимому, коммунистка, с русыми гладко причёсанными волосами, стянутыми на затылке в пучок. Много лет спустя мне сказали, что в юности она была личным секретарем Гершензона. Обо мне она говорила, что работник хороший, но... прибавляла очень капризная. Капризная — это еще ничего. Трудный характер. Вот что неизменно фигурировало во всех моих служебных характеристиках. Очень поздно я поняла, что это был условный термин для отдела кадров. За свою жизнь мне приходилось выслушивать от окружающих самые разные претензии, но слова «трудный характер» не произносились с тех пор, как я перестала служить. В памяти мелькает несколько эпизодов той поры, но я не могу восстановить хронологическую связь между ними. Впрочем, одно, в сущности, мимолетное впечатление датируется сравнительно точно, потому что связано с конкретным политическим событием. На общем собрании сотрудников отдела нам сообщают, что всем необходимо прослушать чтение текста новой Конституции Советского Союза. Кто будет читать вслух? Одна из сотрудниц, держа в руке карандашик, изящно указывает им на меня. Мне это лестно, потому что она хорошая женщина, молчаливая, хрупкая, держится особняком от остальных. Ей не о чем болтать с ними. Она не вспоминает о вечерах в Политехническом музее, где однажды выбрали королем поэтов незабвенного Игоря Северянина, не вспоминает Навьи чары Сологуба. Она не рассказывает о забавных находках в переписке давно ушедших дворянских семейств. У нее совсем другой материал под руками. Она работает в другом помещении, над уникальным собранием древнееврейских рукописей. О том, что в библиотеке хранятся ценнейшие документы чуть ли не времен древних пророков, я услышала от одного из администраторов отдела рукописей, Воеводина. Он говорил, что эти реликвии некому описывать, никто не владеет древним мертвым языком. А вот теперь я воочию увидела ту, которая обладала столь высокой и редкой квалификацией. Ее фамилия была Шапиро. Потом была война, и сокровища Ленинской библиотеки были эвакуированы далеко на восток. А после войны, когда они были возвращены на свои места, началась губительная полоса государственного антисемитизма. Вряд ли кто-нибудь вспоминал тогда о ценнейшем собрании древнееврейских рукописей в Ленинской библиотеке. Еще один эпизод, относящийся к моему пребыванию в отделе рукописей, датируется довольно точно. Речь идет о знаменитом кардиологе Дмитрии Дмитриевиче Плетневе. Напомню, что еще до страшного судебного процесса и казни Плетнева, обвиненного в убийстве Горького, против этого знаменитого врача была развернута разнузданная кампания в печати. Некая гражданка Б, хороший псевдоним, написала в «Правду», что Плетнев, к которому она обратилась по поводу болезни сердца, во время приема кусал ее грудь, отчего она заболела хроническим маститом. Все это обсуждалось на страницах «Правды». Плетнева, в частности, винили и за то, что он обращался в милицию, прося защитить его от приставаний безумной. А та действовала по всем правилам, звонила по телефону, писала угрожающие письма, подстерегала на улице, приходила со скандалами к нему в клинику. Наконец, на страницах центральной прессы появились статьи, подводящие убийственный итог этой травли. Помню, как Анна Андреевна, прекрасно знавшая и понимавшая окружающую реальную жизнь, заметила, что правду читают вслух на политчасе в школах. Как будут воспринимать подростки, почти еще дети, грязные подробности, уснащавшие эти статьи? Но наши дамы, владевшие французским, английским и немецким, всецело взяли сторону гражданки Б. Они возмущались извращенным сладострастием старика Плетнева, обсуждали фельетон, цитировали отдельные места. Тут я не выдержала и выпалила. Вранье! На это полетели гневные реплики. Но это напечатано в «Правде». Мы привыкли верить «Правде». В ту же минуту из-за стеллажа с книгами вышел человек с тусклой и жесткой физиономией. Один из тех, кого Евгений Яковлевич называл «серенькими». Внимательно оглядел нас и, не проронив ни слова, снова скрылся за стеллажами. Это был заведующий только что организованным архивом Горького. Он занимался в Ленинской библиотеке отбором материала, передававшегося в этот архив. Год спустя наши образованные дамы с таким же простодушием отнеслись к сообщению, что Ягода изменил родине. И чего ему не хватало? Ведь у него все было, удивлялись они, впервые почувствовав свое моральное превосходство над этим страшным человеком. Гораздо непосредственнее откликнулся на суд над Ягодой милиционер, стоявший у входа в рукописный отдел. В те времена устав службы выполнялся неукоснительно. Часовой проверял пропуска, но ни одним живым словом не позволял себе обмениваться с мелькающими в вестибюле читателями. Однако тут он не выдержал. Подумайте только, сам Ягода. Даже слово «Лубянка» было страшно произнести, а вот он, какой оказался, фашист. А как он жил? Я дежурил у него на даче. Какие пруды, какую рыбу туда напустили. Зеркальный карп, караси. В литературном музее старая большевичка, пригретая Бонч-Бруевичем, кое-как писавшая карточки на литературные рукописи, валилась в сердечных припадках, вскрикивая: «А ягодка-то! Ягодка!» Литературный музей уже терял свой уют дворянского гнезда. Одна из сотрудниц сказала мне с горечью, что и собираться компаниями теперь нельзя, это вызывает подозрения. А бедная У теперь покупала в буфете не только лакомство для больного отца, но и то, что подходило для тюремной передачи. Ее обожаемый брат был арестован. Вскоре она стала ездить в «Матросскую тишину» и даже раза два попадала под трамвай при этих безумных поездках, но, к счастью, выскакивала из аварии невредимой. Однажды она мне сказала мужественно и скорбно: «Моя жизнь кончена». Так сильно она любила своего брата. Потом она перешла из литературного музея в другой, где работала много лет, была любима и ценима. Какова была судьба ее брата, не знаю. Другая сотрудница литературного музея, носящая фамилию великого русского писателя и состоящая в родстве с одним из блистательных писателей Серебряного века, подала заявление в спецотдел. Она сообщала, что в фондах литературного музея хранится номер эмигрантских последних новостей, где перепечатано частное письмо Бухарина политического содержания. Незадолго до этого меня поразила ее реплика, не совсем уместная в устах старой московской интеллигентки. Дело было в коридоре, где мы курили. Заговорили о том, как безобразно новое здание Ленинской библиотеки. Я сболтнула, даже Сталин сказал, и привела приписываемые ему критические слова по поводу этой новостройки. «Почему даже?» — поправила она меня с какой-то двусмысленной улыбкой. А в Ленинской библиотеке молодая сотрудница из так называемых коммуноидов, то есть беспартийная коммунистка, с омерзением сказала о предсмертном слове Бухарина «фигляр какой-то».